«Зачем же вы солгали, что он только ранен?» — с упреком обратилась она к госпоже Бланш. «Откуда мне было знать? Я к нему не подходила». «Ваше имя, мадемуазель?» «Анна-Мари Бутен, личный секретарь Шабю». «Вы часто бывали здесь?» «Почти каждую неделю и всегда по средам. В этот день меня пораньше отпускали со службы. Считалось, что я хожу на курсы английского языка». «Спуститесь вниз», — буркнул Мегре. Ему было не по себе от этих пастельных тонов и затененных ламп, делавших лица какими-то расплывчатыми. Они спустились в гостиную. С улицы доносились голоса и звуки то приближавшихся, то удаляющихся шагов. По Парижу гулял резкий холодный ветер, а в доме стояла тяжелая духота, как в оранжерее. Там и тут из китайских ваз торчали стебли огромных зеленых растений. «Что вам известно об убийстве?» «Только то, что рассказала мадам». Анна-Мари повернулась в сторону Бланш. «Кто-то внизу стрелял в Шабю и ранил его. Из дома напротив выбежала привратница и сразу вызвала полицию, которая явилась через несколько минут. Полицейский участок находился неподалеку, на авеню Вилье». «Он умер сразу?» «Да». Мегре заметил, что девушка немного побледнела, но не заплакала. Ее состояние походило на шок. Голосом, лишенным всякого выражения, она добавила: «Я хотела сразу же уехать, но мадам не позволила». «Почему, Бланш?» «Она могла нарваться на комиссара, приехавшего до вас. Я предпочла задержать ее и оградить свой дом от скандала. Если об этой истории заговорят газеты, мне наверняка придется прикрыть дело». «Расскажите подробнее, Бланш, что именно вы видели? Где стоял стрелявший?» «Между машинами, как раз напротив двери». «Вы хорошо его разглядели?» «Нет, уличный фонарь был далеко, я различила только фигуру». «Это был человек высокого роста?» «Нет, скорее среднего, широкоплечий, в темном. Он выстрелил 3 или 4 раза, я не считала. Господин Шабю поднес руку к животу, покачнулся и упал ничком». Мегре наблюдал за девушкой. Признаков горя она не проявляла, хотя и казалась несколько подавленной. «Вы его любили?» «Что вы имеете в виду?» «Давно вы его любовница?» Ее как будто удивили эти слова. «Все было не совсем так, как вы себе представляете. Если я была нужна, он давал понять, но никогда не говорил о любви, и я тоже не думала о нем, как думают о любимом». «В котором часу вас ждут дома?» «Между 9:30 и 10. Где вы живете?» «На улице Колинкур, у площади Константен-Пекер». «А где находится контора Шабю?» «На набережной Шарантон, за складами Берси». «Вы будете там завтра утром?» «Да». «Вы мне понадобитесь. Лапуэнт, проводи мадемуазель до метро, чтобы к ней не приставали репортеры. Возможно, они успели уже кое-что пронюхать». Мегре перекатывал на ладони трубку, словно не решаясь набить ее и раскурить в этой обстановке, но кончил тем, что все же закурил. Госпожа Бланш, скрестив руки на круглом животе, спокойно поглядывала на комиссара, как человек, которому решительно не в чем себя упрекнуть. «Вы уверены, что не узнали стрелявшего?» «Готова поклясться». «Случалось вашему клиенту приезжать сюда с замужними женщинами?» «Полагаю, что да». «Часто?» «То чуть ли не ежедневно, то дней через 10-15». «Спрашивал его сегодня кто-нибудь по телефону?» «Нет». Мегре вышел на улицу. Комиссар округа и врач уже уехали. Мороз все крепчал. Санитары из Института судебной медицины, уложив труп на носилки, втаскивали их в крытую машину. Эксперты уголовного розыска тоже усаживались в свой грузовичок. «Что-нибудь нашли?» 4 пустые гильзы, калибр 6.35. Мелкий калибр. Дамский или любительский пистолет, из которого надо стрелять чуть ли не в упор. Газетчики уже были. Двое, но быстро смотались, торопились дать материал для провинциальных выпусков.